1485 году похоронивший мать, Иван Васильевич разделался с Тверью. Зимою князь Московский обвинил князя Тверского в том, что он сносится с Казимиром. Сперва Иван Васильевич взял с Тверского князя договорную запись, в которой как будто признавал Тверского князя владетельным лицом. Потом дело введено было так, чтобы можно было опять придраться. Князья Тверской земли, подручники Тверского, оставили службу своему князю и передались Московскому. Иван Васильевич наделил их властями, дал город Дмитров и Ярославль. По их примеру, тверские бояре стали переходить к Москве. Им нельзя уже было, говорит современник, терпеть от князя Московского и его бояр. Где только сходились их межи, там московские землевладельцы обижали тверских, и не было на московских управы. У Ивана Васильевича свой человек был всегда прав, а когда московские жаловались на тверских, то Иван посылал к тверскому князю с угрозами. В конце августа Иван Васильевич двинулся на Тверь, взял и порабощенного итальянца Аристотеля с пушками. Предлог был таков: перехватили гонца Тверского с грамотами к Казимиру. Михаил Борисович присылал оправдываться подручного князя Холмского, но московский государь не пустил его к себе на глаза. Иван Васильевич подступил к Твери. Тверские бояре оставили своего князя, приехали толпой и били челом принять их на службу. Несчастный Михаил Борисович бежал в Литву, а остававшийся в Твери его подручник, князь Холмский, со своими братьями, сыном, земскими людьми и с владыкой Кассианом приехал к Ивану Васильевичу. Они ударили государю челом и просили пощады. Государь въехал победителем в Тверь, так долго соперничавшую с Москвой. Он отдал Тверь сыну и как будто сохранял уважение к наследственным правам. Иван Иванович был сын тверской княжны и по матери происходил от князей, которых память еще могла для тверичей быть исторической святыней. Михаил Борисович напрасно просил помощи у Казимира. Польский король дал приют изгнаннику, но отрекся помогать ему и заявил об этом Ивану Васильевичу. В 1487 году московский государь снова обратился на Казань. Партия вельмож, недовольная царем Алигамом, обратилась к московскому князю. Она хотела возвести на престол брата Алигамова Махмед Аминя, которого мать по смерти своего мужа, казанского царя Ибрагима, вышла за крымского хана Менгли-Гирея, союзника Иванова. По приказанию московского государя русские взяли Казань и посадили там Махмед Аминя. Это подчинение Казани сопровождалось жестокостями. Он приказал передушить князей и уланов казанских, державшихся Алигама. Овладевая новыми землями, Иван продолжал добивать Новгород. Там составился заговор против наместника, множество лиц было схвачено. Иным отрубили головы, других повесили. Более 7000 людей было выведено из Новгорода. На другой год вывели и поселили в Нижнем еще до 1000 людей. Иван Васильевич вывел с новгородской земли землевладельцев и раздавал им поместья в Нижнем, Владимире, Муроме, Переяславле, Ростове, Костроме. В новгородскую землю переводил детей боярских с московской земли и там раздавал им поместья. Первоначально дети боярские были действительно потомки бояр, обедневшие, но помнившие свое происхождение. Впоследствии этим именем стали называться служилые люди, получавшими земли с обязанностью нести службу. Такое получение земли называлось «испомещением». Этою системою Иван Васильевич устроил новый род военного сословия. Получавшие землю приобретали их не в потомственную собственность, а пожизненно, с условием являться на службу, когда прикажут. Учреждение поместного владения не было новостью, но Иван Васильевич дал ему широкий размер, заменяя господство вотчинного права господством поместного. Мера эта была выгодна для самодержавных целей. Помещики были обязаны куском хлеба исключительно государю. Земля их могла быть отнята, дети их не могли по праву наследства надеяться на средства к существованию, и, подобно отцам, должны были только в милости государя видеть надежду. В 1489 году присоединена была Вятка. Митрополит написал вятчанам пастырское послание, в котором укорял их за образ жизни. Великий князь отправил туда войско. Они взяли Хлынов почти без сопротивления. Иван Васильевич приказал сечь кнутом и казнить смертью главных вятчан, которые имели влияние на народ. С остальными жителями московский государь сделал то же, что с новгородцами. Вывел с вятской земли землевладельцев и поселил в Боровске, Алексине, Кременце, а на их место послал помещиков московской земли. Вывел также торговых людей и поселил в Дмитрове. Иван Васильевич щадил Псков, потому что Псков боялся его. Перед покорением Новгорода псковичи были недовольны московским наместником князем Ярославом Васильевичем. 4 года тяготились им псковичи, умоляли Ивана Васильевича переменить его. Когда вражда к наместнику во Пскове дошла до драки между его людьми и псковичами, великий князь обвинил псковичей, хотя и видел, что виноват наместник. Он вывел наместника и положил на него свой гнев, но давал псковичам знать, что делает это по своему усмотрению. Иван Васильевич обещал псковичам держать их по старине, а вы, наша отчина, держите слово наше и жалование честно над собою, знайте это и помните. И псковичи старались заслужить милость князя. Братья великого князя, призванные псковичами для защиты от немцев, прибыли со своими ратями. Вдруг псковичи узнали, что они поссорились со старшим братом. Псковичи просили их удалиться. Иван не выказал благодарности за послушание. Псковичи жаловались на поступки великокняжеских послов, а Иван Васильевич сделал псковичам выговор и оправдал своих послов. В 1485 году возникло во Пскове волнение между черными и большими людьми. Наместник Ярослав Владимирович с посадниками составил грамоту, определявшую работу смердов. Грамота эта не понравилась черным людям. Они взволновались, убили посадника, но убежавших лиц написали мертвую грамоту, то есть осуждавшую на смерть, опечатали дворы и имущество противников. Иван Васильевич рассердился, приказал уничтожить постановление веча, состоявшего из черных людей, и всем велел просить прощения у наместника. Черные люди не поверили, что такое решение дал великий князь, и отправили к нему посольство. Иван Васильевич требовал, чтобы псковские черные люди исполнили его волю и просили прощения у наместника.